Глава 5, в которой я обнаруживаю кое-что неожиданное. На второй день школы все было почти так же, как и в первый, и на третий, и на четвертый. Вставать приходилось совсем рано, и к первому уроку я еще не успевал проснуться. Когда звонил звонок, учительница вела нас завтракать. Но вместо какао и булочки, о которых я мечтал, нам давали тарелки с дряблым серым желе, которое почему-то называлось омлетом. Или серую кашу с растопленным куском масла. Или гематоген. Из моих одноклассников это не мог есть никто, кроме девочки Маши, которую, наверное, дома морили голодом. Однажды на русском учительница сказала: «Сегодня мы будем говорить про предложения. Как вы думаете, чем они отличаются?» «Длиной», — предположил Гриш со второй парты. «Не совсем. Предложения бывают повествовательные, вопросительные и побудительные». Учительница нарисовала на доске схему, объяснила, как устроены все виды предложений, а потом вызвала меня к доске. «Марк, напиши к нам пример повествовательного, восклицательного предложения». Я взял маркер и написал: «Я хочу домой». Все засмеялись, и учительница сказала: «Очень хорошо, Марк все сделал правильно и получит 5. В качестве домашнего задания я прошу вас написать короткое сочинение, в котором будет по 2 предложения каждого типа. А теперь урок закончен, и до завтра». Тут зазвенел звонок, и все понеслись в раздевалку. Утром мы договорились, что из школы меня заберет бабушка. Я надеялся, что она будет ждать меня за калиткой, но она пробралась в школу. Бабушка стояла у турникетов на первом этаже и как ястреб высматривала меня в толпе других детей. «Морковкин, я здесь!» — завопила она на всю школу, едва завидя меня. Уверен, будь на ее месте дедушка, он бы ни за что так не сделал. Делал вид, что это не моя, а какая-то странная чужая бабушка, я проследовал к выходу. Но бабушка заблокировала путь к свободе. «Стой тут! Я тебя сфотографирую!» Она прищурилась и наставила на меня телефон. «Выпрямись! Улыбнись!» Целых 2 побудительных восклицательных выстрела. «Прекрасно! Отправлю твоей матери!» Иногда я думаю, что если бы бабушка не была бабушкой, она точно стала бы генералом. Дома, пока бабушка-генерал грела обед, я слонялся по комнате. «А уроки тебе делать не надо?» — крикнула бабушка из кухни. «Точно!» — я хлопнул себя по лбу. «Нам же задали сочинение». Я сел за стол и взял тетрадку. Мама потом сказала, что сочинение получилось на злобу дня. Я не понял, хорошо это или плохо, но мне самому оно понравилось. Я пришел из школы. Бабушка греет обед. Хочу ли я его съесть? Но разрешат ли мне посолить котлету? Дай мне соль, дай мне компот. После обеда бабушка пошла вздремнуть, а я сел в крутящееся кресло и начал вертеться вокруг его оси. Сначала в одну сторону, потом в другую. Перед глазами у меня все поплыло. Я попробовал встать и свалился на пол. Когда мне стало чуть получше, я взял у бабушки на столе лупу и стал качаться на стуле, то приближая ее к глазам, то отдаляя. Все, что было в комнате, подъезжало и отъезжало с дикой скоростью. У меня снова стала кружиться голова, поэтому я встал и начал рассматривать разные вещи. Сначала я увидел, как в ковре на полу копошится крохотный коричневый жучок. Потом маленькое пятнышко от фломастера, которым я изрисовал шкаф, когда был маленький. Затем я стал изучать корешки книг в шкафу, стоявшие за стеклом фотографии. На одной из них красивая молодая бабушка сидит в кресле, закинув ногу на ногу. Я видел эту фотографию 100 раз, но только сейчас посмотрел на нее через лупу. Я разглядел зеркало у бабушки за спиной, а в нем объектив фотоаппарата. И вдруг я увидел человека, который держал этот фотоаппарат. Через лупу были видны уши, волосы, клетчатая рубашка. Но больше ничего я разглядеть не успел, потому что бабушка позвала меня обедать, и, судя по всему, не в первый раз. «Сколько раз надо звать?» — скорбно сказала она, прижимая к груди половник. Потом меня забрала мама. Дома мы с ней пили какао и, свернувшись под одеялом, смотрели Gravity Falls. Когда я ложился спать, из окна, как обычно, доносились звуки объявления о том, что со второй платформы отправляется поезд на станцию, а на какую я не расслышал, потому что заснул и не успел подумать о человеке на фотографии.